Все рассказанное здесь — действительность. Несчастный Валлен с женою были первыми невинными жертвами корыстолюбивых слуг трона. Полковник Себальос прославился как бесчувственный палач. Этот поступок не только остался безнаказанным, но его еще постарались скрыть. Трупы были скоро зарыты. Себальос поспешил к палаткам, куда только что прибыли под сильным прикрытием Энрико и Рамиро. В то время как карета Валлена была остановлена около Батисты, другие передовые караульные заметили экипаж герцогини де ла Торре, сопровождаемый уланами, и вступили с ними в рукопашный бой. Скоро сигнал возвестил о битве ближайший караул, а последний — графа Джердженти. Маленький, сжигаемый ревностью граф, тотчас же отправился в дорогу с сильным отрядом, чтобы самому довершить дело ареста графа и герцогини, которых он надеялся встретить. Он не ошибся. В то время как Себальос убивал невинных, превосходящие силы графа Джердженти легко одолели шестерых улан, данных Серано в проводники своей жене. Рамиро после отчаянной защиты увидел бесполезность сопротивления, так как сопровождавшие графа кирасиры были в десятеро многочисленнее их. Несколько уланы королевских солдат лежали мертвыми, когда он объявил себя и герцогиню военнопленными. Адъютант графа Джердженти уверил его, что им с герцогиней будет оказано всевозможное снисхождение, но что всякая попытка к бегству ухудшит их положение. Энрика увидела себя в руках неприятелей. Она чувствовала, что слово не будет сдержано, и ей отомстят за все происшедшее в последнее время. Она понимала, что королева только того и ждала, как бы иметь ее в своих руках, и эта мысль заставляла ее содрогаться. Рамиро старался ее поддержать. Зная, что вся равнина обложена королевскими войсками, он надеялся избежать нападения, пробираясь боковой дорогою, но вдруг увидел себя в руках человека, отнявшего у него инфанту Марию. Если он и не чувствовал уже любви к кокетке, игравшей его чувствами, то впечатления, произведенные на него неожиданным обручением с Джердженти, осталось неизгладимым в его памяти. Он не мог даже драться со своим противником, потому что подобное предложение пленника могло быть только осмеяно. Энрико и Рамиро были отведены в палатки, охраняемые караульными, для пресечения всякой попытки к бегству со стороны пленников. Упоенный радостью скакал Джердженти со своим адъютантом в главную квартиру, чтобы сообщить генералу Новоличесу об удавшемся деле. Гонсалес Браво, как бы побуждаемый каким-то предчувствием, тоже приехал в лагерь из города и сердечно поздравил графа Джердженти. «Это больше, чем выигранное сражение, граф!» — вскричал он. «Позвольте мне тотчас же сообщить это важное известие Ее Величеству в Сан-Себастьян!» «Мы поступили бы хорошо, если бы заключили пленников в безопасное место», — сказал граф Джердженти, — «как заложников». «Маркиз!» — обратился он к Новоличесу. «Я думаю, мы недолго уже будем получать дурные вести о переходе изменнических полков на сторону мятежников. Я уверен, что мы победили без кровопролития и усмирили инсургентов». «Я бы не желал этого, маркиз. Я вам верю. Такой храбрый генерал, как вы, не любит подобной сдачи без битвы. Однако мы должны немедленно же послать офицера в Кордову к маршалу Серано и предложить ему вопрос, желает ли он идти вперед и найти труп своей жены или покориться и тогда снова увидеться с ней. «Насколько я знаю герцога де ла Торре, — сказал серьезно Новоличес, — он заколет офицера, который принесет ему подобную весть». «Подобные послы неприкосновенны. Должны быть. Однако же, господин министр, я не поручусь даже за себя. что подобный посол вышел бы целым из моей палатки.